«Еще», — добавляю я, — «Вера была удивительно совестливым и правдивым человеком. Вы это заметили?» «Заметила», — еле слышно произносит Елизавета Михайловна, не поднимая головы. «Значит, что-то случилось, чего она не могла вынести», — продолжаю я. «И случилось не сразу. Она давно жила в странно угнетенном состоянии. И тот разговор с вами...» Но Елизавета Михайловна не дает мне закончить. Она вскидывает голову и, глядя мне в глаза, со сдержанным волнением произносит: «Ну хорошо, хорошо, я вам скажу. Я вижу, у вас, как это неудивительно, есть сердце. Но у меня оно тоже есть. И перед Вериной смертью, перед ее могилой, я...» Она нервно достает из сумочки платочек и мнет его в руке. «Я тоже не буду молчать. У меня больше нет сил, если хотите. Такой девочке уйти из жизни из-за чего? Это безумие какое-то. Но тот звонок, я сама обезумела». Голос ее прерывается, она умолкает, потом, сделав над собой усилие, говорит дальше: «Мой супруг не очень-то постоянен, надо вам сказать, я заметила. Он пытался ухаживать за Верой, но тут его постигла редкая неудача. Она оказалась лучше, чем он о ней думал. Но одно время мне казалось... Я позвонила: ну, дура, старая дура, что вы хотите?» Она снова опускает голову и прикладывает платок к глазам. «Простите, Елизавета Михайловна», — говорю я. «Но, к сожалению, это не все, о чем я хотел вас спросить, и даже не самое главное. У меня к вам еще вопрос. В тот последний вечер, когда Вера покончила с собой, она зашла к вам. Вы помните этот визит?» «Да», — напряженным, почти звенящим шепотом отвечает Елизавета Михайловна, по-прежнему не поднимая головы и нервно комкает в руке платок. Ее на улице дожидался один человек, ее возлюбленный, которому она обещала в тот вечер ответить «да» или «нет». Обещала после того, как побывает у вас. Она на что-то надеялась, мне так кажется. «Ох», — мучительно стонет Елизавета Михайловна, прижимая платок к рту, — «какой ужас! Перед этим Вера побывала в одной гостинице и привезла вам оттуда от некоего Фоменко сверток. Она долго была у вас, Елизавета Михайловна, очень долго. А когда вышла, то сказала этому человеку: „Нет, Павлуша, ничего у нас не получится“. Она простилась с ним, а через час... Перестаньте, я не могу это слышать!» «Это надо знать, Елизавета Михайловна. Потому что это правда. Так было. Все равно. Я вам скажу, как было». Она поднимает на меня покрасневшие от слез глаза. «Тогда, в тот вечер, Станислав Христофорович кричал на нее. Он сказал ей, что пойдет под суд только вместе с ней, что она преступница, что будет сидеть в тюрьме, что...» Елизавета Михайловна роняет голову на грудь, плечи ее трясутся. «Вот теперь все. Теперь у меня нет больше вопросов и нет сомнений. Вечером я обо всем докладываю Кузьмичу. Здесь и наш следователь Виктор Анатольевич Валя, Эдик Албанян из УБХСС, и начальник его отдела. „Он теперь никуда не денется», — горячится Эдик. «Факты взяток закреплены уже по Приморскому, по Грузии и Тепловодску. А завтра я еду в Прибалтику». «А как будет по нашей линии, Федор Кузьмич?» — обращаюсь я к Кузьмичу. «А никак». Кузьмич выдвигает ящик стола, шарит там рукой и, наконец, выуживает пачку сигарет, достает оттуда последнюю, секунду смотрит на нее и, вздохнув, закуривает. Потом с ожесточением мнет пустую коробку и швыряет ее в проволочную корзинку возле своего кресла. «Что значит никак?» — насупившись, спрашиваю я. «То и значит... Дело о самоубийстве Веры Топилиной, полагаю, закончено. Так, что ли, Виктор Анатольевич?» Наш следователь с досадой кивает в ответ. «Именно так», — говорит он. «Завтра напишем постановление и в архив». «Как в архив?» «А так», — пожимает плечами Виктор Анатольевич. «Доведение до самоубийства ты тут не докажешь». «Так я и думал», — хладнокровно замечает Валя. что же получается? Еле сдерживаясь, говорю я: этот подлец будет спокойно жить дальше, а он не будет спокойно жить дальше, вскочив со стула, горячо восклицает Эдик. Что ты говоришь? Он же преступник! Красный от возбуждения, он поворачивается ко мне.